Глава 27. Густой подлесок, коряги, колючие кусты, торчащие из земли корневища, пни, ямы, буреломы. Материться хотелось беспрестанно. Ледорез пер напролом, стиснув зубы, и ломал ветки плечами, будто разбуженный среди зимы медведь-шатун. Дважды он чуть не свернул себе шею, трижды чуть не выронил девушку. Проклятье! Разложение замедлилось, но полностью не остановилось. На правой руке растаяло два пальца. Лопнула щека, осыпались волосы. Хозяйка исчезала на глазах. Застонала она, когда Яр особенно сильно споткнулся. «Терпи!» — проговорил он. «До замка рукой подать!» Он лгал. Чертов лес проглотил его, точно кашалот. Все тропы сплелись и перепутались. Высоченные сосны и мрачные ели окружали со всех сторон. Ледорез не знал, куда идти, и понятия не имел, сколько осталось до замка. Но сдаваться не собирался. Как ни крути, девчонка сыпется по его вине. И поэтому... Погонь! Он резко затормозил. Тропинка уперлась в глубокий овраг с отвесными склонами. «Тебе не спуститься», — подал голос Марий. «Надо поворачивать». «Понятное дело, надо, но...» «У нее нет времени», — сказал Яромир. «А ты не умеешь летать», — полумесяц кивнул на обрыв. «Других вариантов нет, Яр. Придется искать другой путь». Ледорез почти согласился. Он почти повернул, почти отступил. Но рядом хрустнула ветка, и огромная черная тень приземлилась на поваленный ствол. «Мяу», — сказал Когтислав Долгоусович, и начал увеличиваться в размерах. Если поначалу котяра был не больше кабана, то теперь вырос до размеров быка трехлетки. «Мяу», — басовито повторил Баюн и, прогнувшись, выразительно подставил лоснящуюся спину. Яр не стал тратить драгоценные мгновения. Он понял все и сразу. Взобрался на пушистого, устроил снеженику так, чтобы она не сползала, и вцепился в густую шерсть, как в гриву неоседланного коня. Кот прыгнул. Раз, другой, третий. Могучие ветви затрещали под лапами, листва посыпалась вниз. Когтислав перелетал с одной вековой сосны на другую, ловко приземлялся на колючие верхушки, подбирался и прыгал так далеко, как не смогла бы и белка-летяга. Яр опомниться не успел, как они добрались до разлома, опоясывающего холмы. Кот перемахнул его и, прижав уши, понесся быстрее ветра. Куда котяра держал путь, оставалось загадкой. Когтислав не свернул к осиннику, обогнул чащобу и помчался по длинному зеленому логу. В низине у самой подошвы холма клубился густой туман. Баюн с разбега нырнул в седую пелену и вынырнул у самых ворот замка. Однажды Яромир видел, как маленькая капризная княжна прогневалась на куклу. Он не знал, чем именно фарфоровая красавица рассердила хозяйку, но последствия оказались трагичными. Для куклы, разумеется. Девчонка ухватила игрушку за ногу и с невероятной злостью шарахнула об стену. Хозяйка седых холмов напоминала сейчас то, что осталось от разнесчастной куклы. Она лежала, не двигаясь, безволосая, изломанная, с облезшей кожей. Широкая кровать с балдахином казалась слишком большой для хрупкого полупрозрачного тела. «Да, натворил ты дел, невежа!» Бахамут влил колдуньи в рот содержимое какого-то пузырька. «А я говорил, не надо тебя воскрешать, пусто это!» «Мур!» — возразил Баюн. Он уменьшился до прежних размеров и устроился в ногах хозяйки. «То есть как? Не виноват!» Всплеснул руками Трипясток. «Очень даже виноват! Очень даже! Один он и виноват, и никто кроме!» «Остынь, Бах!» Лютень сидел на низком табурете у кровати. «Он же ее не бросил! Это самое главное!» Рыжий карлик метнул гневный взгляд на оборотня. «Еще бы он ее бросил!» — скосоротился он. «Жить-то, небось, охота?» «Он не знал!» — с нажимом изрек Лютень. и до сих пор не знает. Разве не видишь?» Яромир нахмурился. «Напрягает, когда тебя обсуждают, словно ты пустое место». «Не знаю чего». Трипясток и оборотень посмотрели на него разом. Вид у них был такой, будто с ними заговорил шкаф. «Видимо того, что все, кого хозяйка когда-либо наделяла благодатью, умрут, если погибнет она». Звонкий голосок раздался откуда-то сверху. Когтислав вздыбил шерсть и зашипел. Бахамут сложил козу и плюнул промеж пальцев. Глаза лютеня налились кровью. На скулах заходили желваки. Люсинка, сидевшая на балке под самым потолком, лучезарно улыбнулась, обнажая острые клыки. «Привет, мальчики! Смотрю, вы рады меня видеть!» «Сгинь, постылая!» Бахамут запустил в упырицу пустой флакончик. Вампирша легко уклонилась, и склянка, врезавшись в стену, со звоном разлетелась на мелкие осколки. «От тебя одни беды!» «А ты, я погляжу, мастер искать виновных, Бахамут красный!» — изрекла рыжая, поправляя соскользавшую с плеча бретельку. «Но в одном ты прав. Ваш новый друг действительно опасен. Он обжег меня серебром. Едва не изувечил». Она отвела в сторону волосы, демонстрируя багровые отметины на шее, щеке и лбу. «Ты действительно обжег ее серебром?» Трипясток сморщил лоб гармошкой. Ледорез многозначительно стиснул челюсти и бросил на мертвячку тяжелый взгляд. Бахамут хмыкнул. «Вот же ж! Я требую крови!» — выпалила упырица, сверкнув глазами. «Его крови! Она нужна, чтобы вернуть красоту! Отдайте мне человека, и я вас больше не потревожу! Когтислав, можешь его усыпить?» Кот фыркнул, свернулся клубком и притворился, что крепко дрыхнет. «Понятно!» — сердито прошипела Люсинка. «Тогда сама его возьму!» Лютень поднялся. С хрустом сжал кулаки. «Сиди, где сидишь!» Глухо пророкотал он и сверкнул глазами. «Или я за себя не ручаюсь!» «Фу!» Вампирша сморщила носик. «Псиной завоняла! Ты что, угрожаешь мне, собака сутулая?» Оборотень скрежетнул зубами. Утробно зарычал. На коже проступила жесткая черная шерсть. Затрещали, деформируясь кости. «Так-так-так!» Бахамут вскинул короткие ручонки. «Если вам таки не имется устроить свалку, милости просим во двор. Госпоже нашей сударыне-хозяйке нужен покой. Покой и тишина!» «Выйдем!» — пробасил лютень. От человеческого облика не осталось и следа. «Очень надо!» Люсинка капризно надула губы. «Испугалась!» «Кого? Тебя?» Она перевернулась и повисла на балке вниз головой. Скрестила на груди руки. «Не смеши!» Оборотень засопел, раздувая ноздри. «Моя ставка — человек!» — сказал он. «Кто возьмет верх, заберет его!» Яромир помрачнел. Он впервые стал предметом спора, и ощущения не шибко нравились. «Согласна!» — просияла упырица и, прыгнув на стену, поползла по ней, точно муха. Добравшись таким макаром до окна, она развернула голову на полный оборот и оскалилась, изображая улыбку. «Не скучай, мой сладкий бычок! Я скоро вернусь, и мы будем любить друг друга вечность!» «Это она тебе!» — шикнул Бахамут. Яромир догадался об этом и без подсказки. «Вот же! Погонь!» В любом случае, что бы там ни затеяли оборотень и вампирша, ему плевать. Он не жеребец на ярмарке и даже уже не наемник. Никто больше не станет распоряжаться его жизнью. Никто и никогда. Ледорез скользнул глазами по спящей хозяйке. Вид ее никак не изменился. Даже трупы в гробу выглядели лучше. «Она выживет?» «Вашими молитвами», — фыркнул Бахамут. Смешно переваливаясь с одной короткой ноги на другую, он доковылял до шкафа в углу и принялся перебирать пузырьки на полках. Откупоривал склянку за склянкой, нюхал, морщился и матерился. С улицы донесся грохот, крики и проклятия. Похоже, схватка началась. «Эй, громила!» — позвал трепясток. достань-ка вон ту бутыль и окно закрой. Слишком от этих двоих много шума». Яромир выполнил просьбу. Прежде чем сомкнуть ставни, высунулся, но поединка так и не увидел. Люсинка и Лютень сражались во дворе, а окно выходило в сад. «Эй, чего застрял? Боишься, что рыжая поганка победит и залюбит тебя до смерти?» Ледорез не ответил. Молча протянул карлику требуемую посудину. Бахамут вытащил пробку, поводил носом у горлышка и просиял. «То, что надо!» Он принялся деловито смешивать содержимое разных флаконов и склянок. В конце добавил пару капель из добытой Яромиром бутылки. Месиво забурлило и ухнуло, плюнув синим дымом. «Отлично!» Трепясток присел на край постели и осторожно напоил хозяйку получившимся снадобьем. «Вот так, госпожа моя, вот так! Скоро станет лучше!» Яр внимательно наблюдал за процессом. От чувства вины противно сосало под ложечкой. Как ни крути, хозяйка примчалась к нему на выручку. Не затея он свой глупый побег, ничего бы не случилось. А теперь... «Могу я?» — начал он и кашлянул. В горле противно запершило. «Могу я помочь?» «Ты человек-катастрофа!» Бахамут сердито зыркнул на него. «Вредитель, каких поискать? Ты едва не прирезал меня, обезглавил Лютеня, обжег серебром красавицу Люсинку и чуть не угробил нашу госпожу. Если Трепясток хотел его пристыдить, ничего не вышло». Яр спокойно выслушал тираду, развернулся и зашагал к двери. «Эй, ты куда это направился?» — взвился карлик. «Кто, по-твоему, в дозор пойдет, а?» «Какой еще дозор?» — подумал Яромир, хмуря брови. «Владение таки надо регулярно проверять», — пояснил Бахамут, не слишком скрывая, что читает мысли. «А кому их проверять? Кому, я спрашиваю? Госпожа наша сударыня-хозяйка лежит при смерти, по твоей, между прочим, милости. Лютень сцепился с вампиркою, а это, поверь, надолго. Я врачую, аки проклятый, а Когтислав, Свет Долгоусович, обеспечивает здоровый сон. Кому проверять, я спрашиваю? Некому. А вдруг там уже бояричи напали и лес жгут? Или мавки из болота повылазили?» Ледорез медленно моргнул, постепенно догадываясь, к чему клонит карлик. «Я не на службе», — тихо, но твердо проговорил он. «И ничьим приказам не подчиняюсь». «Мама дорогая!» — Бахамут всплеснул руками. «Подержите мой арбуз! Да кто тебе приказывает?» «Да никто не приказывает! Сам же помощь предложил и сам же рогом уперся!» «Невежа!» Глухо матерясь, Яр вышел из опочивальни. Путешествие на край света откладывалось на неопределенный срок.